Глава 13. За пару часов до начала собрания в Совете оборотней я получила странное сообщение. Оно пришло с неизвестного номера, но я сразу поняла, кто его мне отправил. Ведьмы. Они хотели видеть меня. В стаю, которой управляет муж Мариши, я проехала без задержек. Ворот не было, зато охраны даже не пересчитать. Все так подозрительно смотрели, что аж волосы на голове зашевелились. «Она приехала!» Хозяйка дома встречала меня на крыльце. «Проходи, не бойся. Здесь все свои. Никто не кусается». И шепнула. «Кроме детей». «Дети?» Только потом заметила три пары любопытных глаз в окне. Два мальчика и очаровательная девочка с рыжими волосами. Несложно догадаться, чья она дочка. «Зачем позвали?» «Хотим поговорить», — пожала плечами Диана. «И решить, что делать. Мужчины разбираются с проблемами стай. Наше дело — магия и все, что с ней связано. Ты теперь одна из нас». Мариша такая дружелюбная, что даже немного не по себе. При этом я понимаю, что она говорит искренне и на самом деле рада моему появлению. А вот про ее подруг такое ну никак не сказать. «Надо найти сами знаете кого. И как мы это сделаем?» Хозяйка дома поставила на стол печенье. «Угощайся, я сама делала». «Гришин», — начала я, но слова неожиданно застряли в горле. «Он ищет какой-то ключ. Подкараулил меня вчера на трассе. Сделала вид, что меня колотит. Юлия украла ключ. Если ведьмы не вернут его через 3 дня, я превращу ковен в груду камней». Тяжело вздохнула. «И первый вопрос. Кто, черт возьми, это Юлия?» Ведьмы, понимающе переглянулись. Кажется, они знают больше, чем сами думают. «Дочь бывшей главы моего ковена», — вздохнула Мариша, меняясь в лице. «Она сделала так, чтобы меня изгнали. Мы сдали ее совету, но Гришин и там добрался до нее». «А что за ключ?» — оживилась Диана. «Он ведь какой-то важный, раз его ищет наш друг». Юная ведьмочка поднялась с пола, где рисовала с волчатами, и подошла к нам. Девочка протянула маме рисунок. Краем глаза посмотрела на содержимое. В этих каракулях ничего не понять. «Мамочка, он ведь в твоей шкатулке!» — пробормотала она. «Ну, в той, которая со свадьбы». Огненная аж подпрыгнула на месте. «Не дам ее вскрывать! Мы возьмем его, а потом вернем на место!» Стала уговаривать Диана. «Ничего не случится!» «Ну, в самом деле, не будем же мы его отдавать Гришину!» Ведьма воды запнулась. «Не будем ведь?» В зале стало внезапно тихо. «Это вам не приманка на черных магов!» Рыжая чуть ли не плакала. «Это моя связь с мужем! 4 стихии оберегают нашу семью от напасти и дурного сглаза!» «Тогда ты можешь отмахиваться ей, если приедет Гришин», — пошутила я. «Или это не так работает?» «Если бы». После долгих уговоров Агата уехала домой на час. Детей ведьма оставила с нами. Посчитала, что так безопаснее. «Я и тебе нарисовала». Девочка оказалась самой общительной среди детей. Такая милая, дружелюбная. Она унаследовала от матери только цвет волос и милое личико. Первое поколение стихии воздуха, вокруг нее постоянно летали карандаши. С благодарностью приняла рисунок из рук ребенка. «Что это?» Юная ведьма забавно ударила себя по лбу. «Это домик!» — и шепнула. «Он упадет скоро!» «Почему?» «Ты его разрушишь!» Малышка старалась говорить как можно тише. «Я не скажу маме, но ты должна ее спасти, хорошо?» Кивка оказалось достаточно. «Пообещай мне!» «Обещаю. Давать такие серьезные обещания не в моих правилах, но вариантов не было. Эта девочка отличалась от ведьм ее возраста. Никого подобного я прежде не встречала. Нас учили, что не стоит лезть в будущее. Редко можно встретить ведьму, которая гадает на Таро самой себе. Они верят, что пока ты не знаешь свою судьбу, ты можешь ее изменить». А эта малышка определенно что-то чувствует и пытается повлиять на ход событий. Пока Агата отъезжала, я написала короткое сообщение Гришину. Теперь он знает, что ключ у ведьм. Что мы будем с этим делать? Рыжая положила на столик ключ, окруженный водяной сферой. Поедем в заброшенную стаю. Это единственное место, которое связано с оборотнем. По крайней мере, в городе его нет. Диана достала из сумки листы, по виду напоминающие личное дело. Так их оформляют в Совете ведьм. Не знаю, где я видела их прежде, но запомнила форму. «Разве это не собственность Совета?» Ведьма воздуха медленно перевела взгляд на меня. «Она самая», — подмигнула Диана. «Я работала в архиве. Ты ведь никому не скажешь?» «Мое личное дело ты тоже смотрела?» — прищурилась я. «Разве это не запрещено правилами?» Ведьма увильнула от вопроса. Внятного ответа я так и не получила. «Они мне не доверяют, и я прекрасно понимаю эту позицию. В этой ситуации я бы тоже себе не доверяла. Новое лицо знает слишком много, все это должно казаться им подозрительным». Ведьмы оставили детей под присмотром, а сами расселись по двум машинам. Диана поехала вместе с ведьмой воды, а мне по какой-то причине досталась Агата. Я оставила свой внедорожник в стае и поехала вместе с ней. Тем более, что я не знала, куда нужно ехать. «Вы уже бывали там?» Агата подозрительно покосилась в мою сторону. «Никогда», — вздохнула она. «Муж отметил на карте, где раньше стояла стая. Правда, я обещала ему, что без него туда не поеду. Надеюсь, он не узнает об этом». «Вы такая идеальная пара», — решила подкупить ее комплиментами. «Вместе управляете стаей, у вас двое детей и безупречное понимание друг друга». Ведьма огня фыркнула. «Так было не всегда. В первый день знакомства я его немного подпалила. Мариша вытащила своего мужа из реки, когда тот тонул. Диана спасла мужа от падения с высотки». Агата улыбнулась. «А какая у тебя история любви?» «Я нашла раненого волка на траве. Не смогла пройти мимо», — задумалась я. «Даже не знаю, насколько это тянет по шкале романтичности». Наша машина ехала впереди, вторая следом за нами. Проезжая по узкой дороге среди деревьев, я напряглась. Впереди виднелся мост, а это значит, что мы вот-вот покинем территорию города. Все стаи и ковины остались позади. Стянув браслет с руки, я положила его в сумку и молилась, чтобы не потерять украшение в незнакомом лесу. «Я могла быть на твоем месте». Агата сказала это так тихо, что я с трудом разобрала слова. «В каком смысле?» Неужели одну из самых упертых ведьм потянула на откровение? С чего бы это? «Я практиковала черную магию», — призналась рыжая. «Меня выгнали из ковина из-за связи с оборотнем. Нужно было на что-то жить». Голос ведьмы дрогнул. «Каково это — быть без магии?» «Среди людей чувствуешь себя чужой и неполноценной. Скучная, никчемная жизнь». Пожала плечами я, не зная, как еще описать свое состояние в те 2 года жизни без магии. И ужасно одиноко. Судя по всему, этим выездом из города пользуются нечасто. Дорогу давно не обновляли. Повсюду ямы и кочки. Старая, заброшенная стая. Это место выглядело немного жутко. От хижин остались только остовы, крыши и стены разметали ветер и дожди. Здесь не было дорожек или тропинок. Ни одной живой души. Даже птиц не было слышно. Это место окутала пугающая тишина. «Мне здесь не нравится», — дрожала Мариша. «Может, ну его?» «Мы тебя час уговаривали дома остаться», — фыркнула Диана. «А теперь поздно, уже приехали». «Думаете, ключ от одной из этих дверей?» — обратилась я к ведьмам. «Не вижу здесь ни одного целого дома. Войти можно и без ключа». Гришин говорил про библиотеку его матери. Судя по тому, что книги по черной магии оказались у нее, она была не глупой. Да и мужа-оборотня ей удавалось долгое время удерживать рядом с собой. «Даже если библиотека находится где-то здесь, мы не найдем ее». Мы бродили среди заброшенных домов, оглядываясь по сторонам. Не было ничего, что привлекло бы наше внимание. ни следов от другой машины, ни остатков магии в воздухе. Если наш волк и появился здесь, он ловко подмел за собой все следы. «Это бесполезно!» — устало вздохнула Диана. «Фу! Я на что-то наступила. Всего лишь грязь!» Ловким движением руки убрала землю с белоснежных кроссовок ведьмы, очищая их. «Жалко такую красоту!» «Ой-ой!» Краем глаза заметила, как ведьму воды потряхивала. Мариша дрожала в прямом смысле слова. Подруги бросились к ней, стали что-то спрашивать, а она застыла и молчит. Слова сказать не может. Тогда-то я и поняла, кого она почувствовала. Птицы — существа, чувствительные к черной магии. Как мой ворон не любит Гришина и улетает при виде волка, так и местные жители дикой природы спрятались при гостях. От меня без браслета тоже могло пахнуть черной магией. Подставной запах. Вот что смутило их. Где-то недалеко в лесу взвыл волк, предупреждая о своем появлении. «Кажется, вы нашли его», — вмешалась я. «Уходим!» «Нельзя!» — Агата дернула меня за руку. «Нужно вызвать совет ведьм. Они... ничего они не сделают ему, как вы не понимаете!» Внутри меня что-то сжалось в комок. «Вашу проблему они не решат, а вот меня заберут. Нас четверо!» Диана стала не на мою сторону. «Самые сильные ведьмы города. Разве для нас проблема один оборотень?» С их последней встречи мужчина стал сильнее. Они даже не представляют, с чем столкнулись. А объяснить, не раскрывая себя, я не могу. Все-таки нашлась одна разумно мыслящая ведьма. «Он не слабее нас», — выдохнула Мариша. «И чертовски зол. Это его территория. Нас не приглашали».